9:32. Глаза Нел привыкли к темноте. Она увидела, как гигантская морская звезда на дне озера раскрылась, из ее середины вылетело облако частиц. Как бы ниоткуда возникла стая светящихся неоново-голубых кальмаров. Они тут же начали поедать светящийся планктон, озаряясь при этом красными вспышками. 9:33. Саша разрешила Ивану спуститься вместе с ней в хранилище. Она подбежала к письменному столу отца. Иван уселся около еды. Он поскуливал, но терпел, пока Саша внимательно рассматривала изображение на экранах мониторов, прикрепленных к стене позади стола. Один из экранов показывал, что происходит в лаборатории в третьем секторе. Все ученые, с которыми она 2 дня назад познакомилась, были там, кроме Нел и Джеффри. «Нет», — прошептала Саша, и слезы покатились по ее сморщенному личику. Она видела, что все спорили и сердились. Перед учеными стояли охранники и держали ученых под прицелом. «Саша!» — послышался громкий оклик. Девочка вздрогнула, а Иван залаял, покинул свой пост перед алтарем с едой и встал рядом с хозяйкой. Гелий резко открыл дверь, ведущую в хранилище, и сердито уставился на Сашу. «Ты видела Нел Бинсвингер?» — спросил он. «Кого?» «Доктора Бинсвингер». «А, ну да, эту!» Саша пожала плечами. «А что?» «Ей нужно немедленно сесть на поезд». Саша отвернулась. «Она на ферме. Они там с Деннисом про удобрения говорят, кажется». Она подошла к банкетному столу и положила еды на тарелку. «Иван голодный!» — буркнула она и накрыла другой тарелкой внушительную порцию мяса. Потом обернулась, посмотрела на бледного помощника отца и усмехнулась. «А еще, Гелий, шел бы ты...» Тот покраснел. Хоть какие-то краски появились на его мертвенно-бледном лице. «Саша!» «Пока-пока!» — помахала рукой девочка, а Иван на прощание гавкнул, после чего они кубарем слетели вниз по винтовой лестнице.